Глава 25. «Обхвати его», — проговорил мужчина хрипло, удерживая член между моими губами. Я посмотрела снизу вверх на Драга, на его горящий взгляд и сдалась, размыкая челюсти и впуская бархатную головку глубже. Терпкий вкус наполнил рот, и член проскользнул по языку. «Умница». Он зафиксировал мою голову на месте, толкаясь бедрами вперед до тех пор, пока головка члена не уперлась мне в глотку. Мне стало трудно дышать, но как только он немного отпрянул, я втянула воздух перед тем, как он снова вбился мне в горло твердым органом. Он вдавился в меня так глубоко, что я буквально задыхалась. Пыталась дышать, но лишь почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. «Носом, кукла! Дыши носом!» — командовал Драго, не давая мне отстраниться. Я уперлась ладонями в его бедра, пытаясь оттолкнуть, но он не дал мне это сделать. «Расслабь горло!» Приказывал он, а у меня на лбу испарина выступила, и из глаз брызнули слезы. Казалось, что я не выдержу, и сейчас меня вырвет. Но мужчина снова отстранился, практически полностью вытащив эрекцию из моего рта. Я жадно глотала воздух, но он не дал мне времени для передышки, возвращаясь обратно. «Давай, кукла, поработай ротиком». Стараясь дышать через нос, невзирая на сопли и слезы, я вспомнила то, как Лаура ублажала его в чулане. Помнила, какие звуки он издавал, и это меня отрезвило. Мне хотелось, чтобы и со мной он испытывал удовольствие. Ведь не могло быть такого, чтобы я совершенно не была способна подарить мужчине удовольствие. Неудачный опыт лишения девственности, а затем такой же никчемный первый оральный секс. И что потом? Потом он решит оставить меня в борделе, чтобы со мной возились всякие извращенцы, для которых опыт не важен? Нет. Когда Драго снова отстранился, я смогла вырваться и быстро проговорить. «Пожалуйста, дай я сама». Посмотрела на него, стараясь встретиться взглядом, и почувствовала, как хватка на моих волосах ослабевает. Он ничего не сказал, просто молча наблюдал за мной. Я обхватила каменный ствол у основания и провела по скользкому от моих слюней органу рукой. Видела, как тонкая кожица приоткрывала головку и прятала. Придвинувшись ближе, я прошлась по кончику языком, облизывая выпуклые вены, которыми был увит член, а затем погрузила его в рот. Медленно я пропускала ствол так глубоко, насколько могла себе позволить, не вызывая рвотного рефлекса. Начала двигаться не спеша по всей длине, впуская до упора и чуть отстраняясь, посасывая ствол и головку. Почувствовала, как низ живота начал тяжелеть, а клитор пульсировать. Я подняла глаза к лицу Драга, встретившись с его темным демоническим взором, и с еще большим жаром стала ласкать его член. Не выдержав, Драго снова положил руку мне на голову и быстрее начал вторгаться в мой рот. Головка ударяла по горлу, а у меня по венам будто жидкий огонь струился. Тело пылало. «Да, малыш», — вколачивался он все яростнее. Между ног у меня все зудело, и трусики липли к скользким от выделяемой смазки губкам. Он стал быстрее вдалбливаться мне в горло, а затем замер, выстреливая внутрь горячим и терпким семенем. Я попыталась отстраниться, но Драго не дал. «Глотай, кукла!» Удерживал мою голову на месте, вдавливаясь членом до упора. По щекам струились слезы, и казалось, что я не выдержу напора, и все же меня стошнит. Но, наконец-то, он отпустил мою голову и освободил рот. «Умница!» — похвалил меня, натягивая боксеры и возвращаясь к столику. Я проглотила остатки его семени, облизывая губы, по которым стекала та сперма, что я не смогла удержать во рту. Следила за тем, как он плавно двигался, сдергивая с себя рубашку и откидывая ее в сторону. А затем он подлил в бокал янтарной жидкости из графина и, кинув парочку кубиков льда из ведерка, наполовину осушил содержимое стакана. Драго медленно опустился на диван. «Что же ты стоишь? Разве ты не хочешь кончить?» Усмехнулся он, пристально смотря на меня. «Хочешь?» Мне внезапно стало так стыдно из-за всего, что я здесь творила. Вела себя как настоящая шлюха. Даже танца была слишком, не говоря уже о том, что происходило после. «Ну же!» Закинул он одну руку на спинку дивана, а второй удерживал бокал. «Не бойся. Я просто хочу вернуть услугу. Ты постаралась для меня, и я хочу отплатить твоим удовольствием». «Не надо». Помотала я головой, сжимая бедра и стараясь унять зуд. «Надо, малышка. Иди, я не обижу». Терять мне было нечего, и я пересела на платформу, спуская ноги. Встала на пол и на трясущихся от напряжения ногах прошла к мужчине, практически обнаженной. Лишь мокрые трусики прикрывали мое тело. Но как только я приблизилась к Драго, он потянул меня за руку к себе так, что я встала у него между ногами. Барон положил одну ладонь мне на ягодицу, а второй рукой поднял к моему лицу бокал. «Пей», — приказал он. Чтобы избавиться от привкуса спермы, я сделала глоток, поморщившись, когда алкоголь обжег мне гортань, и закашлялась. Но барон не убрал стекло от моих губ, и я сделала еще несколько глотков. По венам мгновенно заструилось тепло. Увидев, что я больше не пью, Драго забрал бокалы, и капля виски скатилась с моих губ на грудь. Так-то лучше. Убрал стакан на столик Драго. Положил вторую руку на мою вторую ягодицу и провел ладонями по бокам вверх, сжимая грудь, а затем снова вниз к бедрам. «Красивая кукла». Задумчиво протянул он, прежде чем, дернув меня за полоску трусиков, разорвать их. «Но без них ты еще красивее». Потянул к себе на колени так, что я оседлала его бедра. «Мне все больше нравится играть в тебя». Впился взглядом в мои глаза, смещая взор к губам, и немедля запечатал мой рот поцелуем.